Геннадий Ищенко. Возвращение. Читает Андрей Кравец. Часть первая, глава первая. 24 декабря 2030 года. Один из небольших южных городов. Я уже давно не отмечаю дни рождения. Когда-то в далеком детстве каждый такой день был праздником, приближающим долгожданный момент вступления во взрослую жизнь. Жили мы тогда небогато, поэтому немногочисленные подарки приносили радость, а непременный торт, который делала мама, уже сам по себе был праздником для такого сладкоежки, как я. Жена соглашалась со мной, что для нас в днях рождения нет ничего приятного. Но каждый год отмечала свой праздник, собирая всю семью, и приставала ко мне, надеясь убедить сделать то же самое. Жены нет уже 2 года, и теперь ко мне никто ни с чем не пристает. С ее смертью вся жизнь для меня окончательно скатилась к просиживанию перед компьютером и редкими прогулками по соседним улицам, когда было настроение и позволяла погода. Комп был моей гордостью. Такого раритета, наверное, больше ни у кого не было. Весь мир давно перешел на мобильное устройство, но я остался верен своему компьютеру, купленному 15 лет назад. Самое главное, что он работал бесшумно и не тормозил на тех приложениях, которыми я пользовался. Единственное, что поменялось, — это монитор, подаренный младшим сыном месяц назад на день рождения. Собственно, это был не монитор, а телевизор объемного изображения, поскольку отдельно мониторов никто уже давно не выпускал. Объем я отключил сразу из-за того, что у меня от него кружилась голова, а в остальном новинка меня устраивала. Качество изображения было не хуже вида из открытого окна. Большинство пользователей свои планшетники и часы с гола не отключали никогда. Благо, новые батареи позволяли это делать, но я свой компьютер берег. Не хотелось, чтобы он умер раньше меня, поэтому включал я его только для выхода в сеть, просмотра одного из фильмов моей коллекции или семейных фотографий. Вот и сейчас я включил системный блок, уселся в кресло и прошелся по интересующим меня сайтам. Интересовало немногое. Раньше я часто заглядывал в «Одноклассники» в надежде, что кто-нибудь из школьных друзей все-таки зайдет на страничку нашего класса, где я пребывал в одиночестве уже много лет. Увы, никто из них так и не появился. В военных городках, в которых прошло мое детство, офицеры редко задерживались подолгу, поэтому большинство тех, с кем я учился и дружил, разбежались по другим местам и заканчивали другие школы. Если они заходили на этот сайт, то искали свои выпускные классы. А для меня дорогим был тот, где я учился с 3 по 8 класс, и где прошли самые беззаботные годы моей жизни. Ни последующий техникум, ни институт не вызывали во мне ностальгии. Пока были живы родители, которые переписывались со своими однополчанами, я изредка узнавал о судьбе кого-то из ребят. С их смертью не стало и этого. Как всегда, я начал просмотр с одного из погодных сайтов. Погода меня совершенно не интересовала, но на этой странице была вкладка «Погодные аномалии», в которую я часто заглядывал. С каждым годом в ней появлялось все больше сообщений. Быстро все просмотрев, я ткнул курсором в тайфун Атина. Можно было управлять курсором, водя рукой перед экраном, но с больными руками лучше всего пользоваться мышью. Хорошо, что я в свое время купил их штук 20. Прочитав сообщение, посмотрев ролик, я уже в который раз посочувствовал японцам. Как можно такое терпеть? Устойчивая скорость ветра 300 км, а порывы до 380. Прогноз по высоте волн был до 18 метров. И они опять эвакуировали часть побережья. Неудивительно, что треть населения уже покинула страну. Удивительно, что они оттуда все не разбежались. Больше ничего достойного внимания в этой вкладке не было. Я зашел на один из новостных сайтов. В Африке все воевали со всеми. И я туда даже не стал заглядывать. Беспорядки в Штатах тоже не заинтересовали. А вот это уже интересно. Вчера такого сообщения не было. Китай, Индия и Бразилия, не доверяя прогнозу Международного центра космической безопасности, намерены осуществить совместную экспедицию к проблемному астероиду с целью изменить его орбиту. И правильно, по-моему. Это Штатам уже на все плевать, а наши способны только на болтовню. Если есть возможность убрать риск, почему бы этого не сделать? Лишь бы откорректировали орбиту в нужную сторону. Следующая новость напрочь испортила настроение. Опять на побережье Норвегии выбросились зараженные анитой киты. Несчастные гиганты, которых выведенные американцами бактерии пожирали заживо, лежали на галечном пляже и долго умирали, пока с самолетов норвежских ВВС их не облили какой-то гадостью и не подожгли. Сами норвежцы к ним так и не приблизились, как будто это может кого-нибудь спасти. Вот уже 2 года, как эта дрянь от американского континента добралась до Европы. Уверение ученых, что бактерии не переносятся дождями и зараженное мясо безвредно, если его хорошо проварить, мало кого успокаивали. Но никто не знал, что можно сделать. Американцы, правда, возлагали большие надежды на разрабатываемый ими вирус, который якобы уничтожит аниту. Но эти сообщения, как и все сообщения о манипуляциях с геномом вирусов, вызывали страх. Я выключил компьютер и некоторое время сидел в кресле. Моя жизнь заканчивалась, да и сыновья, пожалуй, дотянут до естественной смерти, но внуков было жалко. Десятки тысяч лет люди боролись за лучшую жизнь, рожали и воспитывали детей, накапливали знания и богатства. И что в итоге? На улице опять густо повалил снег. Потепление климата вернуло сюда когда-то снежные зимы. Морозы тоже были не слабые, но газа хватало, и в домах было тепло. Сходить, что ли, прогуляться? Ноги еще, слава богу, носили, да и вообще, несмотря на множество болячек и общую слабость, я еще не нуждался в уходе и обслуживал себя сам к большой радости невесток. Конечно, они время от времени забегали навести порядок в квартире, так как мне самому это уже было не по силам, а от домработницы я отказался. Не хочу, чтобы дома были чужие люди. Раз в неделю в мой холодильник загружали продукты и каждый вечер звонили справиться о здоровье. Сыновья работали, были вечно заняты, а внуки подросли и не горели желанием убивать со мной время. Если честно, меня это устраивало. Я просто не знал, о чем с ними говорить. Современные молодые в этом смысле были для меня ничуть не лучше инопланетян. Я, натянув куртку с капюшоном, включил ее обогрев и вышел из квартиры. Самое неприятное в моем возрасте — это лестница. Но не менять же квартиру только из-за того, что она на 3-м этаже, а в доме нет лифта. При моем приближении створки входной двери подъезда разошлись в разные стороны. И этим решил воспользоваться мерзнущий под навесом котенок. Поймав дурачка и поморщившись от боли в пояснице, я вышел за порог. «Тебе туда нельзя!» — сказал я котенку. «Там живет одна злая бабушка, которая выкинет тебя обратно. Поломаешь лапки и умрешь, а я тебя взять не могу, и ухаживать мне за тобой тяжело, да и самому осталось». Пригревшись в теплых руках, малыш решил, что устроил свою судьбу, и довольно заурчал. Почти 40 лет у меня в семье были кошки, которым я всегда был неравнодушен. После смерти последней из них мы с женой решили больше никого не брать. Но кошачий корм я всегда носил с собой и понемногу подкармливал бездомных бедолаг. Очистив от снега кусочек площадки перед дверью, я насыпал из пакета корм кошачье счастье и положил туда протестующее запищавшего котенка. Малыш посмотрел на подачку, потом на меня, и в его взгляде было столько надежды, что я поспешил прочь от подъезда. Сколько было разговоров о стерилизации кошек, а что в итоге? Вот для чего рожден этот малыш? Выйдя со двора, я прошел мимо спортивного комплекса к городскому парку. От парка осталась одна центральная аллея. Все остальные деревья срубили и построили кучу всяких ларьков и павильонов. Делать здесь было особенно нечего, но ведь нужно куда-то идти. Хорошо, что ноги понесли меня туда, иначе бы я ее не встретил. Она стояла у меня на пути, простоволосая, без зимней одежды. Хлопья снега, кружась, падали на ее мальчишескую фигуру, припорошив шикарную гриву волос, по которой только и можно было издали признать в ней девочку. На ней было что-то вроде комбинезона, штанины которого плавно переходили в ботинки на толстой подошве. Когда я подошел почти вплотную, она повернулась ко мне лицом, заставив замереть на месте. С красивого лица девочки лет 12 на меня с надеждой и болью взглянули большие серые глаза. Точно так же смотрел на меня 10 минут назад беспризорный котенок. «Что с тобой?» — спросил я ее. «Почему ты на улице в таком виде? Тебе нужна помощь?» На ее лице появилось беспомощное выражение, которое сменилось решимостью. Подойдя ко мне, она привстала на цыпочки, слегка сдвинула мой капюшон и что-то закрепила на виске. Я машинально потянулся рукой к закрепленному предмету. «Не трогай!» — услышал я возле своего уха голос девочки. «Иначе мы не сможем общаться. Мы можем где-нибудь укрыться. Здесь слишком холодно, я не хотела бы сильно разряжать батареи». При разговоре ее губы шевелились, но совсем не в такт тому, что я слышал. «Может быть, не Майя?» — подумал я. «А это прибор, который для них придумали». По специальности я был радиоинженером и долгое время занимался компьютерной техникой. Но за новинками перестал следить больше 10 лет назад. «Пойдем ко мне домой», — предложил я. «Я живу совсем рядом. Там мне и расскажешь о своих проблемах». Она согласно кивнула, стряхнув с волос часть снега, и протянула мне узкую ладошку. Я снял перчатку и взял ее руку, поразившись тому, насколько она горяча. «Ты вся горишь?» — с тревогой сказал я. «Пошли быстрее. С такой температурой почти раздетой находиться на морозе. О чем ты думала?» «Я не больна», — прозвучало у меня под ухом. «Жар — это нормально. Но ты прав. Пойдем быстрее». Хорошо, что когда мы подходили к подъезду, не встретили никого из соседей. Иначе у них надолго бы появилась тема для сплетен и пересудов. Я снял вторую перчатку и коснулся указательным пальцем окошка считывателя. Дверь разъехалась, и мы вошли. При этом я посмотрел назад. Котенка не было. А брошенный мною корм кто-то раскидал ногами по всей площадке. «Извини», — сказал я девочке, — «но я не могу быстро подниматься из-за того, что болят колени и нет сил. Что поделаешь, годы. Но ты можешь подняться на 3-й этаж и подождать меня там». «Нет, я с тобой», — ответила она, крепче сжав мою ладонь. «Здесь уже тепло, а я никуда не спешу». Добравшись до своей двери, я немного отдышался, после чего набрал на замке код и опять приложил палец. Замок открылся со второй попытки, после того, как я протер окошко считывателя носовым платком. Мальчишка, живущих надо мной соседей, периодически пачкал замок жвачкой из-за моей жалобы на громкую музыку. «Заходи», — пригласил я девочку. «Твоя обувь снимается?» «Конечно». Она грациозно присела и что-то сделала с ботинками. Они остались стоять на полу в прихожей, а девочка босиком пошла в комнату, по пути с любопытством осматривая обстановку. «Надень тапочки!» — сказал я ей, показав рукой на гостевые тапки. «И посиди в комнате. Я сейчас поставлю чай и найду термометр». «Чай — это понятно», — сказала она, послушно надевая тапки. «А зачем термометр?» «У тебя температура зашкаливает», — сказал я. «Я бы вообще вызвал скорую помощь». «Не нужно никого вызывать», — встревожилась девочка. «И чая не нужно. Сначала поговорим. Где это лучше сделать?» «Диван устроит?» — спросил я. — «Тогда садись и излагай. Кто, откуда и зачем? У тебя коммуникатор есть? Непонятно? Позвонить родителям можешь?» «Если я позвоню, все сразу закончится», — грустно сказала она. «Может, ты сначала меня выслушаешь?» Я согласился и сел в кресло рядом с журнальным столиком. Говорила она с полчаса, и чем дальше я слушал, тем больше во мне крепла уверенность в том, что ее рассказ — это не вымысел и не бред заболевшего ребенка, а самая настоящая правда. Через много лет, вспоминая наш разговор, я понял, что эта уверенность не была следствием моей доверчивости. Мне просто как-то внушили, что все сказанное — правда. Она была из другого мира, очень похожего на наш. Точнее, мир был тот же самый, другой была реальность. Таких реальностей, по ее словам, у каждого мира большое, но конечное число. А те из них, в которых существует человеческая цивилизация, для нашего мира можно было посчитать на пальцах рук. Ее цивилизация по уровню развития обогнала нашу и погибла. Причиной гибели были работы генетиков, которые разработали и создали вирус, уничтоживший в организме человека всю патогенную микрофлору. Поначалу все было просто замечательно, и длилось это благоденствие целых 30 лет. А потом вирус мутировал, и человечество начало гибнуть. Заразность мутанта была поразительной. Он уничтожал не только людей, но и птиц, животных и даже некоторые виды рыб. На суше не пострадали только насекомые. Отдельные развитые страны отгородились от остального мира и успели построить подземные города, куда увели несколько миллионов своих граждан. А на поверхности бушевал мор. Миллиарды людей погибли в считанные месяцы, птицы и животные продержались годы. Пожары сжигали города, добавляя запах гари к невыносимому смраду гниющей плоти. Люди в подземных городах были обречены. Созданное производство не могло прокормить всех спасшихся. Поэтому они постепенно поедали взятые запасы. Было сделано все возможное для увеличения производства продуктов питания, но они просто не успевали. Были попытки доставить продовольствие из погибшего мира. Сделали надежные легкие скафандры, в которых можно было выйти на поверхность, не подвергаясь заражению. Нашли и целые склады с продовольствием. Эти вылазки закончились после гибели от вируса одного из городов. Выход был найден, но не для уже живущих, а для их потомства. Был разработан новый человеческий геном, не подвластный никаким земным микроорганизмам. «Теперь в наших тканях намного больше кремния, чем у вас», — рассказывала девочка, которая носила совсем земное имя Оля. «И температура у нас выше. Такое нельзя сделать со взрослым организмом, только с яйцеклеткой». Все потомство в городах выращивали искусственно, меняя геном у зародышей. Одновременно с этим точно так же поменяли геном у всех спасенных видов птиц и животных. К сожалению, из сотни тысяч видов их уцелело совсем немного. Новое поколение людей могло питаться животной и растительной пищей только тогда, когда к такой пище добавляли специальные ферменты и препараты кремния. Иначе со временем начинались нарушения, которые в конце концов становились необратимыми. Через полсотни лет, когда умерли последние обычные люди, а поверхность мира очистилась от большинства останков прежней жизни, вышли наружу. «С тех пор прошло почти 100 лет», — рассказывала Оля. «Нас уже больше 20 миллионов в 2 колониях. Мы легко обеспечили все свои потребности, даже продвинулись во многих науках, но...» По ее словам, многие люди стали терять интерес к жизни. Ушедший в небытие мир отцов не отпускал их детей. Тоска по полному жизни миру предков, по бесконечному разнообразию мира людей, живой природы, разрушительно действовала на души. Дошло до того, что правительство даже запретило просмотр старых фильмов. А потом открыли вероятный характер структуры мироздания и нашли возможность перемещаться в другие реальности. Приняли очень жесткие меры, чтобы не занести заразу в другие миры, хотя исследования показали, что в пассивном виде искусственный вирус за прошедшие 1,5 века давно погиб. «И ваши ученые отправляют в другие реальности маленьких девочек?» — с ехидством спросил я. «Туда уже давно никого не отправляют. Мы нашли такую реальность, в которой вообще нет людей, и туда переселяемся. Там богатая жизнь, хотя нам приходится жить на добавках. На будущее есть план вернуть прежний геном следующим поколениям». «А почему вы все-таки прекратили исследования?» «Бессмысленно. Как только люди начинают творить искусственную жизнь, они рано или поздно губят свою. Мы нашли несколько таких миров-могильников. Остальные движутся по тому же пути. Взрослые говорят, что нам еще повезло, но если бы ты знал, как у нас тоскливо. Людей мало, и они стараются собраться вместе, и все похожи друг на друга. Не внешне, хотя и внешне тоже. Мне в школе с другими просто не о чем говорить». «И другие так же думают, или это только ты такая?» «Это проявляется у всех по-разному. У кого-то сильнее, у кого-то, наоборот, меньше». «А у тебя, значит, настолько сильно, что ты взяла и сбежала?» «Я вернусь», — пообещала она. «Можно я у тебя немного побуду? Поговорю, попью чаю, посмотрю что-нибудь. Скажи, а вы еще не вывели какой-нибудь дряни?» «Вывели», — мрачно сказал я. «Не вирусы, как у вас, а бактерии. Должны были есть нефть, а жрут любой животный белок. И как их убить, никто не знает. Не вскипятись же океаны. Эта дрянь и рыб ест». «А как ею заражаются?» «Через повреждение кожи. Если попадет в рот, то, наверное, тоже заболеешь. Я читал, что ее могут переносить дожди, хотя многие ученые в это не верят». «Вы будете долго умирать», — сделала она вывод. «Это утешает. Послушай, а переместиться в прошлое нельзя?» «Не-а», — помотала она головой. «Время обратимо только на квантовом уровне. Ни одно материальное тело нельзя отправить в прошлое, только личность». «Как это?» «У человека есть душа и есть личность», — начала она мне объяснять. «Душа — это сущность, которая остается и после смерти тела, а личность создается всю жизнь и разрушается после смерти. Но личность — это информация, сформированная на квантовом уровне, поэтому ее можно отправить в прошлое. Только прицепиться она сможет к своей душе и своему телу, понимаешь? Если отправить твою, то в прошлом возникнешь ты. А в каком возрасте это произойдет, я не знаю. Физики могут все просчитать, но я не физик. Я и узнал об этом случайно, потому что слышал разговор отца с одним... Неважно. Отец сказал, что отправлять кого-то таким образом слишком рискованно. Может произойти замещение нашей реальности, в которой спаслась часть человечества, на ту, в которой не выживет никто. И он не верит в то, что такие работы можно будет повсеместно запретить. — А это очень тяжело сделать? — спросил я. — Хочешь вернуться и предотвратить катастрофу? — Прежде всего хочу просто вернуться с катастрофой... Учти, что личность не копируется. Она переносится, а это значит, что здесь ты умрешь. «Этим меня не напугаешь. Несмотря на старческую немощь, я не потерял желание жить, но чувствую, что мое время на исходе. Мне же не придется убивать себя самому». «Нет, конечно. Тебя никто не будет убивать. Смерть наступит в результате самого переноса. Но подробностей я не знаю. Со мной универсальный модуль, который я сперла из лаборатории отца. Это экспериментальная модель. В других такой функции вообще нет. Да и этот модуль предназначен к ликвидации». «А ты сумеешь им воспользоваться?» «А чего там уметь? Думаешь, я разбираюсь в вероятностях? Чтобы запустить уже готовую программу, большого ума не надо. Только я это могу сделать перед самым возвращением. Ты, кажется, собирался меня чем-то угощать?» Мы прошли на кухню, где я занялся чаем. «У меня к чаю только вафли», — предупредил я, разливая чай по чашкам. «Не знаю, что такое вафли. Ну, это такая вкусная гадость». «Если вкусная, тогда давай», — сказала Оля. «Сейчас только выпью капсулу. Действительно вкусно. С собой дашь?» «Возьмешь кулек на столе», — разрешил я. «Можешь вообще забрать себе все, что понравится». «Если ты думаешь, что я здесь буду после тебя расхаживать и что-то выбирать, то зря», — сказала она. «С твоим исчезновением эта реальность заменится другой. Поэтому я отсюда унесу ноги раньше тебя. В новой реальности меня просто не станет». «Жаль, что сейчас в моих мозгах ничего не держится», — сказал я. «Иначе я бы многое освежил в памяти, что может оказаться полезным». «Об этом не беспокойся», — махнул рукой Оля. «Память при наложении личностей будет прекрасной. Вспомнишь все или почти все, что было в жизни. Наверное, это интересно, когда мальчишка становится взрослым мужчиной. Только имей в виду, что детское тело и личность ребенка тоже подействуют на твое сознание. И это хорошо, потому что старик в детском теле — это страшно. Я вижу, что тебе не терпится. Жаль, я бы у тебя еще здесь побыла. Но ты прав. Если меня хватится, найти модуль будет нетрудно. В каждом из них есть что-то вроде маяка. А если найдут, то накостыляют по шею, а ты уже никуда не попадешь. Давай сюда вафли и пойдем в комнату. Тебе лучше лечь». Мы прошли в гостиную, где я улегся на диван. «Готов?» — спросила девочка и, получив утвердительный кивок, что-то покрутила на запястье. Вокруг ее тела возник туманный диск, который на глазах уплотнялся, становясь материальным. «Прощай», — сказала Оля. «Удачи». Она исчезла, вместе с ней исчез весь мир. Сознание вернулось скачком. Я опять лежал, но теперь вместо пластика на потолке была обычная побелка. Было непривычно тихо из-за того, что впервые за последние 30 с чем-то лет не шумело в ушах. Раньше трудно было найти такую часть тела, которая бы у меня не болела. Сейчас никакой боли не было совсем. Я повернулся на бок и осмотрел комнату. Она была знакома до мелочей и одновременно воспринималась как что-то давным-давно забытое. Я откинул легкое одеяло и осмотрел худое мальчишеское тело. Сколько же мне лет? Еще не до конца веря своим глазам, встал с кровати и подошел к висевшему на одежном шкафу зеркалу. В 7 классе у меня начали клочьями выпадать волосы. Но сейчас на голове красовалась шикарная шевелюра. В окно было видно, что на улице или лето, или начало осени. Судя по всему, сейчас 64-й год, и мне исполнится 14 только в ноябре. Внезапно я до конца осознал, что случилось, и испугался. За дверью комнаты меня ждал исчезнувший мир детства. Там были живы давно похороненные мной родители. Меня так затрясло, что с трудом удалось добраться до кровати. Не знаю, сколько это продолжалось, но постепенно мандраж прошел. Встав с кровати, я натянул трико и принялся осматривать комнату. Первым делом посмотрел на механический будильник на столе. Он тикал и показывал 7:30. Еще раз выглянул в окно и увидел, что солнце только начало выползать из-за крыши штаба. Значит, сейчас утро и, наверное, воскресенье, иначе мама бы уже готовила отцу завтрак. Я осмотрел свою книжную полку, заранее зная, что на ней увижу. Казанцев, Беляев, несколько книг Стругацких и Уэллс. Ольга была права, говоря о прекрасной памяти. Я читал эти книги 40 лет назад, но сейчас мог пересказать их дословно. Так, новых учебников еще нет, и портфель пуст, значит, все-таки лето. И я почему-то уверен, что оно уже идет к концу. Просыпается память ребенка? Неплохо бы вспомнить все, что помнит он, иначе родители могут подумать, черт знает что. Да, в квартире же еще должна быть сестра, которая в этом году жила с нами. Лучше полежать и подумать, пока все спят. Итак, перенос получился, я получил вторую жизнь. И что теперь? Воспользоваться этим и прожить эту жизнь гораздо лучше той? Это я мог запросто. Знание всего того, что случится в мире за 70 лет, мое образование и огромный запас никому пока неизвестных открытий и технологий. Мне нет больше необходимости поступать в техникум, а это экономия в 2 года. Да и учеба в институте дастся без труда, еще и закончу его экстерном на 1-2 года раньше. Я не поехал в аспирантуру, когда посылали. Теперь можно поехать. С моей теперешней памятью и занятиями не проблема сдать кандидатский минимум и защитить диссертацию. А за кандидатской может последовать докторская. И развал Союза не застанет врасплох. У меня не будет проблемы подкатить к тем, кто потом встанет у руля. Со всех сторон масса плюсов и только один минус, который делает для меня все остальное неважным. Ничего не изменится, и в положенный срок все рухнет в тартарары. Как можно любить женщину и растить детей, зная, какая ему готована судьба? Влезть со своими знаниями и попробовать все переиграть? Можно, но велика вероятность, что капитально настучат по голове. Это если ее вообще нафиг не оторвут. В середине октября у руля государства станет Брежнев. К этому человеку у меня в юности было однозначно отрицательное отношение. Последние годы его правления мы его между собой часто называли «бровастой сволочью». Вот что значит судить о человеке по внешним проявлениям. Много позже я узнал о нем такое, что сильно изменило мое мнение. Его огромное трудолюбие и работоспособность внушали уважение, как и заслуги в области обороны. Чрезмерное честолюбие и любовь к наградам — это мелочи, судить нужно не по ним. И за власть он, оказывается, в последние годы совсем не держался и дважды просил Политбюро его освободить. Виновата система тотального подхалимажа и старения партийной верхушки. Я не идеализировал этого человека, ангелов в ЦК не было, но ставку в любом случае придется делать на него. Сделать все нужно так, чтобы как можно дольше остаться в тени, а лучше вообще из нее не выходить. Кое-какие мысли на этот счет у меня были. Но с этим телом нужно было что-то делать. Я в школе и в техникуме не занимался спортом и был хиликом, а йогой и гантелями занялся только в конце учебы в институте. Придется заняться всем этим сейчас и сделать это так, чтобы не всполошить родителей. Черт, почему не просыпается память мальчишки? Хоть убей, не помню, что было в предшествующие дни и вообще этим летом. Придется хитрить и по крупицам вытягивать эти знания из родителей и сестры. Единственное, что я помнил, это то, что в отпуск мы никуда не ездили. За дверью заскрипела тахта и послышались удаляющиеся шаги. Мама встала и пошла на кухню. Ну что ж, пора вставать и мне. Я быстро застелил кровать, надел рубашку и, глубоко вздохнув, открыл дверь в большую комнату.